Мотор мессера ровно гудел. Вокруг стояла ночь. Я направлялся в сторону села Алексеевское, где сейчас жили жена и дочь. Сорваться с места заставило письмо, полученное от Ани. Первое за все время с момента, как меня арестовали. Вообще уже 3 недели, как я командую танковой ротой. В боях ни разу не был. Мы, как прибыли на фронт, находились во втором эшелоне. Фронт вообще стоял, пополнялся. Из-за восстания в Варшаве, как оно поднялось, наши и встали, ожидая, пока немцы уничтожат восставших. Это наша месть за армию Андерса. Так что я полностью поддерживаю это решение. Пусть немцы там всех огнеметами выжгут. Сколько стоять будем дальше, не знаю. Я тянул службу, учился и сам обучал. Так что порядок. А тут письмо от Ани. Живет у родителей. Из дома их выгнали, как семью врага народа. Кто такую информацию пустил, не знаю. Но в нашем доме уже чужие жили. Передали лучшему мотористу колхоза. Там глава села распоряжался. Вроде как информация по мне по официальной линии пришла. Мол, предатель и все такое. Отреагировал я мигом. Покинуть полк не могу. Дезертиром сразу стану. А тут повезло. Обстреляли стоянку от леса. Явно бандиты местные. Поэтому меня с пулевой раной ноги, сам себе ее сделал, отправили в медсанбат ближайшей дивизии. Рана не настолько тяжелая, чтобы в госпиталь отправлять. Терять меня комполка не захотел. Может, и излечусь, пока ждем приказа. А там договорился с лечащим врачом, молодой женщиной. Подарок сделал, сережки золотые, очень красивые. И та разрешила лечиться не в палатке медсанбата, а на дому в ближайшей деревне. Объяснил это тем, что там девушка ласковая живет, хочу женской ласки. Так что уже такого контроля нет, да и врач прикроет, если что. И думаю, успею метнуться к селу и обратно. Пара суток у меня есть. Я этого главу села выпотрошу живьем и под воду, набив камнями пузо. 1800 километров по прямой до села оказалось. Взлетел еще, когда темнеть начинало, с полными баками. У меня топливо на 1000 километров. Скорость 270 в час. Дозаправка в районе Орла и дальше, пока не прибыл. Надо же, летел по памяти и не сбился. Добрался до места. Посадка на полевую дорогу. Обслужил и заправил самолет. И на мотоцикле покатил к селу, что виднелось крышами и фруктовыми садами на горизонте. Был я в комбинезоне рыбака. Меня официально тут нет и не было. В село заезжать не стал. Поднял дрон, рассвело, и начал искать наш дом, по описанию, что дала Аня, узнаю. Действительно, мигом узнал. Да и в селе всего один свежий дом и был. И все остальное описание полностью совпадает. «Не понял», — пробормотал я. «Аня что там делает?» И действительно, приблизил картинку, чтобы убедиться, на старых грядках с убранным урожаем возилась Аня. Перекапывала, как я понял. Рядом ее мать с лопатой работала. По описанию узнал. Чего рано так? Впрочем, несмотря на то, что все, а может и не все, а только дом и вернули, планы я менять не собираюсь. В главе села не жить. Днем появляться в селе не стоит. Ждем ночи. Так что, развернувшись, покатил к лесу. Там и стал разбивать лагерь. Сюда и дрон спустил, поймав его руками. Дальше дрон на зарядку, а сам с ноута просматривал запись с камеры, изучая само село и прикидывая, где может жить глава. Чуть позже еще раз подниму, днем. Все равно на высоте километра его разве что за птицу примут. Никто не обратит внимания. Так что после зарядки и ужина я раскатал спальник в палатке и спать. Палатку поставил по банальной причине. Уже холодает. Конец сентября, ночью дубак и что-то тучи низкие, как бы дождь не пошел.